Глава 20. «Ну-ка, пошевели рукой!» — попросила я Стива, который сидел передо мной на мягком кресле и, высунув от усердия язык, пытался заставить работать механическую руку. «Не выходит!» — поднял он на меня огромные голубые глаза. «Я ее чувствую, но она все равно чужая!» «Кто из нас сильный мальчик?» — притворно нахмурилась я, чуть надув губы. «Ты же уже через столько прошел. Твоей отваге позавидуют самые смелые воины королевства». Стив тут же перестал плакать, сосредоточенно нахмурил бровки и выдал. «Конечно, я мужчина. И я почти не плакал. Совсем чуть-чуть». И такое у него было умильное выражение лица, что я не удержалась и рассмеялась, прижав мальчика к себе. «Давай попробуем еще раз». Через секунду предложила я, и Стив кивнул. Тут же сосредоточенно нахмурив темные брови. На третий день мы получили первые результаты. Стив смог пошевелить пальцами, а Жоржа приподнять ногу над полом. Моей радости не было предела. Лорд Наирин также довольно улыбался. Он присутствовал на всех наших занятиях, и теперь всю дальнейшую работу будет проводить без меня. А я, попрощавшись со всеми, отбыла в дом к Джейку и Михалю, где мы с ними уже вовсю работали над магофоном. «Лорд Винни не заезжал?» Первым делом уточнила я, врываясь в гостиную и сбрасывая теплые перчатки вместе с пальто на ближайший стул. Михаль от неожиданности даже вздрогнул. «Всем привет!» — улыбнулась я. «Добрый день, леди Милли!» — хором ответили мне. А потом Михаль пожал плечами. «Лорд Винни был вчера. Подготовил для вас артефакт для базовой станции». «Ух, хорошо, что он мне помог!» — покивала я. «Я мигом!» И быстро вышла из гостиной, заглянула на кухню, попросила Нану приготовить взвар с медом и поспешила назад к помощникам. Итак, потерла ладошки в предвкушении интересной работы. Приступим. «Джейк, от тебя мне нужны велокаты. Я совершенно забыла об этом тебя попросить. Хочу подарить детям. В количестве 4 штук. Как много времени тебе потребуется?» Кузнец задумчиво почесал подбородок, прикидывая в уме объем предстоящей работы. «Защиту от ветра тоже делать», — добавил я, и Джейк тут же взял чистый лист бумаги, удобно присел за стол и принялся что-то чертить и считать. «Михаль, доставай заготовки для магофона. Пришло время для революции в этом мире. Ва-ха-ха-ха!» От моей шутки друзья тут же рассмеялись. Хотя я была совершенно уверена, что это будет самый настоящий прорыв магической мысли. Интерлюдия. «Лорд Винни, вы утверждаете, что глава сектантов родом из Хайны? И свято верите, что это кто-то близкий короне?» Лаусбри II оценивающе смотрел на будущего мужа Мелиссы и думал про себя, что этот северный дикарь совсем не подходит его гениальной племяннице. Вот принц Джам совершенно другое дело. «Ваше Величество!» Окинул лорд Освальд задумавшегося монарха. Он также присутствовал при разговоре и принимал активное участие в расследовании. «Я вас понял». Тут же среагировал король, растянув губы в хищном оскале. «Я даю вам неделю на проверку отдела статистики. Можете прошерстить всех, кто имеет доступ к закрытой информации. Но если за этот срок вам не удастся обнаружить виновного, то дальше прошу вас не тревожить меня понапрасну. Я все же считаю ваши притязания безосновательными. Освальд, ты же мой руководитель тайной сыскной службы. И тоже поверил домыслам лорда Винни?» Освальд, прижав кулак к сердцу, склонил голову и сказал. «Все улики подтверждают состоятельность тех выводов, что были сделаны лордом Винни и его людьми в ходе расследования». «Ну, раз так, то успехов вам!» Кивнул Лаусбри II. Вопрос хищения одаренных детей – волновал его достаточно, чтобы позволить шпиону другой страны копаться в документах одного из самых важных отделов королевской канцелярии. «Лорд Винни, входить в хранилище с бумагами позволено лишь вам и лорду Освальду в качестве сопровождающего». Лорд Винни сдержанно кивнул. Через несколько минут, получив на разрешение личную печать короля, мужчины вежливо откланялись и покинули кабинет, оставив Лауса одного. Но его величество недолго наслаждался тишиной. Через некоторое время раздался стук в дверь, а после в нее вошел личный секретарь короля. «Вас зовут в комнату мальчиков». Лаус тут же поднялся из-за стола и поспешил к детям. Позади пристроился молчаливой тенью личный телохранитель с привычным угрюмым выражением на лице. «Папа!» – хором воскликнули мальчики, завидев в дверях застывшего мужчину. «Смотри, как мы можем!» Также в унисон продолжали галдеть дети. Жоржи, сидевший в этот момент в мягком кресле, достаточно ловко встал. Но вот дальше все было неуклюже, некрасиво, но... «Мальчик мой! Мальчик мой!» Восхищенно прошептал король, которому, спотыкаясь, подошел старший из близнецов. «Видишь?» Смешливо сморщив носик и растянув рот до ушей, весело воскликнул мальчонка. «Я могу ходить! Сам!» «И как ощущение? Что ты чувствуешь?» Присев на корточки, заинтересованно спросил Лаус. «Ну...» Протянул Жорж задумчиво. «Нога, по ощущениям, точно не моя. Но когда я мысленно представляю, как хожу, то она начинает меня слушаться. Вот сейчас я стою, потому что приказал это своей ноге». «Понятно». Кивнул король, поднимая глаза на тихо стоящего в стороне лорда Наирина. Тот тут же понял, чего от него ждут, и постарался объяснить. «Ваше Величество, насколько я понял из объяснений леди Мелиссы, то нужно достаточно много времени, чтобы мальчики, во-первых, привыкли к самой мысли, что теперь они отдельно друг от друга, и каждый отныне отвечает только сам за себя. Во-вторых, что у них теперь есть конечности-артефакты, которые работают от мысленных приказов. Этого и так слишком много для столь юных созданий. Но они дети, и мышление у них гораздо более гибкое, нежели чем у взрослых. И в-третьих, протезы должны врасти в плоть как можно сильнее. Тогда и чувствоваться они будут не инородно, а практически как собственные тела». «Папа!» Вдруг подал голос Стив и демонстративно поднял бокал искусственной рукой. Сделал глоток и также медленно вернул стеклянный сосуд на место. «Я молодец?» И такой надежды засветились умные глаза ребенка, что король никак не мог остаться равнодушным к такой небольшой, но все же победе. Подхватив Жоржа на руки, он поспешил ко второму сыну и усадил обоих к себе на колени. «Вы у меня оба молодцы. Я горжусь вами». Мелисса. «Это магафоны?» Благовейно прошептал Джейк, стоя около стола и глядя на красиво переливающиеся переговорные устройства. «Да, это магафоны. У каждого уже есть свой уникальный номер». Гордо ответила я. «Сегодня ночью закончу со станцией, привяжу к нему эти два магафона. Станцию установим на самом высоком месте в городе. Это либо дворец, либо храм неба. И, скорее всего, это все же будет дворец. И мы проведем первое испытание». «Леди Милли», — почесал Джейк макушку. «Вы когда-нибудь спите?» И такое искреннее недоумение прозвучало в голосе друга, что я чуть не рассмеялась. «Нет, очень мало. Мне сейчас некогда. Вот когда испытания пройдут успешно, тогда, возможно, я посплю. Как же хорошо, что я маг, и искра поддерживает мой организм. Но сейчас я и правда очень устала. Можно сказать, что держусь на голом энтузиазме». Спать я легла снова ближе к утру. И разбудили меня традиционным способом по моей же просьбе. Арина распахивала тяжелые портьеры и громким голосом объявляла, что утро уже давно наступило. В этот раз сообщение все же было иным. «Добрый день, леди Мелисса! Лорд Винни ждет вас в зеленой гостиной!»